Глава 26. Выстрел. Черт, как балерина завертелся на одной ноге, пропустив пуговицу мимо себя. Пуговица канула во тьму, не причинив никому никакого вреда. В этом было еще одно преимущество объединенного режима. Я бы просто не позволил никому стрелять, зная, что если черт увернется, выстрел поразит другого охотника. Незаменимая способность, когда пытаешься ликвидировать цель, находящуюся в самом сердце отряда. Все разумы объединились в один коллективный, который курировал я. В черта полетели боевые знаки со всех сторон. Увернуться от всех сразу ему было практически невозможно, и он немедленно начал огребать. От удара в колено упал. Меч рассек черту рожу. Из раны брызнула была кровь, но разрез тут же затянулся. Красный петух подпалил хвост и задницу. Завизжав, черт рванул на Себастьяна. Захар сбил его каким-то амулетом. Черта швырнуло на дерево. И тут Аврос подгадал момент, наставив на черта перезаряженный пистолет. «Ну вот и все, Анчутка!» — сказал он, нажав на спусковой крючок. Однако черт слишком уж хотел жить. Вывернув назад лапы, он стремительно вскарабкался вверх по дереву, и пуговица разнесла лишь кору сосны там, где только что стоял нечистый. «Пропадите вы пропадом со своими пукалками!» — заорал черт. Махнул лапой сверху, и пистолет вырвался из руки Авроса. Сверкнул в очередной вспышке молнии и исчез в лесу. Еще один взмах, и мой заряженный, готовый к стрельбе пистолет, упорхнул туда же. А в следующий миг случилось то, что не могло не случиться. Хлынул дождь. Это был настоящий ливень библейского уровня. Потоки воды низвергались с неба, не оставляя нам ни малейшего шанса. Черт хохоча сверзился на тропу. Я чувствовал, как щелкают в холостую моментально погибшие пистолеты и ружья в руках охотников. «Владимир!» — заорал Аврос. «Бери силу!» Да, пожалуй, шанс оставался лишь один. Зачем еще мы собирали десяток, как не ради такого вот исхода? Я выдернул меч из ножен и сосредоточил в себе силу всего отряда. С учетом Авроса было ее, прямо скажем, немало. И бросился в атаку на черта. Меч светился, я активировал нанесенный на него знак меча. Черт встретил атаку, отбил клинок когтями, но зашипел при этом от боли. Я услышал шипение даже сквозь шум дождя. Руки, казалось, живут собственной жизнью. Я вертел мечом, как вентилятор, лопастями, не давая черту возможности перейти в атаку, заставляя играть в обороне. И под таким напором он начал совершать ошибки. Вот мохнатую грудь рассек первый удачный удар. Вот рассечена дельтовидная мышца, если, конечно, у чертей такие же мышцы, как у людей. Свиной пятак нос разделился надвое. Каждая моя успешная атака сопровождалась яростным визгом черта. Раны тут же зарастали, но на это черту приходилось тратить собственные силы. Я изматывал его, сходящего с ума от бессильной ярости. Это откровение, видимо, дошло и до самого черта. Он понял, что надо что-то менять в жизни, если хочешь ею подольше пожить. Непосредственно со мной он сделать ничего не мог. И принял решение расшатать основы, на которых я стою. Отбив очередной удар, черт подпрыгнул и приземлился возле еле стоящего на ногах Факи. План был прост — прибить его одним ударом и вновь порушить нам десяток, а потом перебить поодиночке. Но теперь, когда битва происходила в открытую, без всяких подменных личин, застать нас врасплох не представлялось возможным. Силы потекли в Факу. Физические силы мы так передавать не могли, только магические. Но, во-первых, избыток магических стимулировал и физически, а во-вторых, Факе хватило магии. Он один за другим за какую-то секунду применил три меча и черта исполосовало. Нечистый с визгом отшатнулся от Факи. Я попытался достать его колющим в спину, однако сукин сын по ходу пьесы умел видеть задницей. Научился после нашей первой встречи. Молодца, ничего не скажешь. Перепрыгнул с копыт на передние лапы, прошелся колесом, уходя с траектории удара, и остановился перед Яковом. Яков тоже не стал тратить время на меч. Он вскинул руку, и струи дождя превратились в ледяные иглы, которые пронзили черта. Тот отнесся к этому сдержанно философски. Завизжал, как свинья на заклании, и ускакал дальше. Чертова пляска продолжалась. Казалось, эту тварь невозможно серьезно ранить. Уродец визжал, плакал, хохотал, ругался. Чертополох продолжал его штырить не по-детски и непрерывно двигался, пытаясь атаковать хоть кого-нибудь из охотников. Но каждый давал ему отворот-поворот, и нечистый снова и снова огребал от какого-нибудь знака. Даже Захар, когда до него дошел черед, сунул черту под нос амулет, и его шарахнуло молнией. Молния, правда, вылетела из амулета, а не с неба. Но черту и это показалось достойным истерического визга. Он отпрыгнул, упал на раскисшую тропу в грязь и свернулся в клубок. А я вспомнил отчет Дубовицкого о его изысканиях. Он, помнится, говорил мне, что черт боится грозы и прячется от молний. Так выходит, молниями его хреначить и надо? Не, ну это-то мы сделаем. Я кастанул молнию первым. Постарался вложить в нее максимум силы, но вышло так себе. Все же молния у меня была лишь первого уровня. Черта порадовало и это. Пораженный разрядом, он вновь завизжал и покатился по земле, разбрызгивая грязь из лужи. Но это оказалось на две трети комедией. Черт сноровисто вскочил и кинулся на земляну. Та успела кастануть защитный круг, который у нее был раскачан до «сюрприз круга молний». Тот же штатный защитный, но плюс небольшой бонус. При попытке проникновения получаешь нехилый разряд. И черт, долбанувшись о невидимую преграду, весь аж засветился. На миг я увидел его скелет, похожий на человеческий, только со звериным черепом. Земляна, не отменяя круга, добавила удар, и черт вновь покатился по грязи, мне под ноги. Каждый, на кого он кидался, отбрасывал его обратно ко мне. Охотники перемещались, постепенно замыкая круг, из которого черту было не уйти. Он, однако, не терял попыток. Уходя от встреч со мной, он вновь и вновь кидался на охотников, ища брешь в защите. Но бреши не было. Каждый находил, чем порадовать сучьего сына. Я мысленно перекрестился и ввалил десяток родий в апгрейд молнии до второго уровня. Сейчас это было, наверное, лучшим вложением из всех. И ломаная светящаяся линия разряда ударила черту в середину хребта. Отчаянно завизжав, черт рванул в сторону и налетел на Авроса. Аврос как-то очень удачно встретил его сдвоенным знаком — удар плюс меч. Но черт, дернувшись для порядка, в целом атаку главы Ордена скорее проигнорировал. Когтистая лапа рванулась к животу. Не забыл выродок обещания сожрать кишки. Однако лапа натолкнулась на доспехи, которые у сотника Авроса были прокачаны по самое не балуйся. А именно представляли собой атакующие латы. По аналогии с кругом молнии, они не только защищали хозяина хоть от выстрела из танка, но хреначили по атакующему на выбор электричеством или огнем. Аврос выбрал электричество. «Отчего бы тебе уже не сдохнуть?» — подумал я, в очередной раз выслушав визг нечистого. Тем временем дождь прекратился. Резко, как будто бы кто-то перекрыл небесные краны. Налетевший порыв ветра, пусть и был теплым, заставил в полной мере ощутить холод мокрой одежды. «Надоели!» — завизжал черт и подпрыгнул на месте. В воздухе он завертелся, как вихрь, а когда упал обратно на грязную дорогу, от него во все стороны разлетелась по воздуху волна. Эта волна подхватила меня и швырнула в сторону, в ночь, лес. Связи со своими я не утратил. Видел их взглядами, чувствовал их чувствами, как их всех разметало по сторонам, но не так далеко, как меня. А черт одним прыжком заскочил на упавшего Авроса. «Сколько они у тебя держат?» — провизжал он с яростью, от которой увидала трава. 10 ударов? А давай!» И на Авроса посыпались удары. От каждого по черту пробегал электрический разряд, но нечистый не обращал на такие мелочи внимания. 3, 4, 5, 6 ударов. Он лупил кулаками по доспехам, не давая Авросу даже шевельнуться. Тот чувствовал себя так, будто находился в стальной бочке, по которой лупят кувалдой. И с 10-м ударом защита пала. «Сперва с тобой поквитаюсь за брата!» — прошипел черт. а потом с тем мальчишкой, за то, что на хвост мне наступил. Все это время я лежал там, где упал. Не потому, что меня офигеть как контузило. Просто сам я физически не успел бы вмешаться, а потому контролировал ситуацию дистанционно. Егор оказался ближе всех. Он бросился на черта с мечом, но черт только шевельнул лапой, и Егора смело, шарахнуло о сосну. Следом в атаку понесся Прохор. Ему удалось продвинуться больше. Черт также шевельнул лапой, но Прохор обратился в каменное изваяние, и чертова магия разбилась о него. Вновь оттаив, Прохор подскочил к самому черту и нанес удар. Лезвие встретилось с когтями, вылетели искры. Отбив атаку, черт наотмашь ударил Прохора, и тот тоже отлетел. Остальные были далеко и не успевали сделать ничего. Только земляна начала бежать с широко раскрытыми от ужаса глазами. Черт не обращал на нее внимания. Здесь и сейчас ему никто не угрожал. И когтистая лапа распорола живот главы ордена. Аврос заорал от боли и закрыл страшную рану руками. Мы все почувствовали его боль. Земляна на бегу кастанула удар, хотела сбросить черта с Авроса, но черт резко наклонил башку, и удар пролетел над ним, выбил кучу мелкой щепки из древесного ствола. Мы облажались. По полной приходилось признавать очевидное. Все огнестрельное оружие намокло и сделалось бесполезным. Наши знаки против черта работали через пень-колоду, а то и вовсе не работали. Вот теперь я в полной мере осознал, что это значит — столкнуться с потусторонней тварью. Не высокоуровневой, а потусторонней. Эта тварь вообще не от мира сего. Она существует по каким-то нелинейным принципам. Грани ее могущества невозможно нащупать. И я дал себе твердый зарок. Если выживу сегодня, если мы такие ушатаем эту тварь, пусть даже ценой многих жизней, я заставлю себя стать сильнее. Гораздо сильнее. Таким сильным, чтобы убивать этих чертей пачками, как сейчас я мог бы убивать волкодлаков или крыс. Потому что в жизни можно позволить себе быть либо самым слабым, либо самым сильным. От ураганов трава лишь пригибается к земле. Горы их вообще не замечают. А вот дома и деревья срываются с места, улетают и падают. Я поклялся себе стать скалой. «Мяу!» Я запалил светляка, повернул голову и увидел кота. «Бро, ты совсем охренел!» — вырвалось у меня. «Нет, технически кот ничего такого не делал. Но именно это меня и возмутило. Он вообще ничего не делал. Лежал буханочкой, как это у котов принято. Так, будто рядом не кипела апокалиптическая битва бобра с козлом. Так, в конце концов, будто с неба не лило только что в три ручья. Сидел мокрый насквозь, похожий на выхухоль. Смотрел на меня и мяукал. «Помог бы, что ли?» — с досадой сказал я. Конечно, я был в данном случае неблагодарной скотиной. Ведь кот уже помог, он притащил сюда Якова, и мы смогли благодаря этому возродить десяток. Что еще мог кот? Что он мог против целого черта? Кот поднялся и отошел в сторону. У меня широко раскрылись глаза. Как оказалось, кот мог. В самом начале битвы черт магии вышиб пистолет у меня из руки. Пистолет улетел в чащу, и я с ним мысленно попрощался. Особенно, когда ливанул дождь, приведший все огнестрельное оружие в негодность. Но кот, слинявший еще до начала дождя, как выяснилось, нашел пистолет и лег на него. И лежал так на всем протяжении битвы. Зато теперь на практически сухом участке травы лежал практически сухой пистолет. «Извини», — сказал я и взял оружие. «Сочтемся». «Мяу», — гордо сказал кот и свалил. «Теперь уже, наверное, окончательно». Я погасил светляка. Быстрым шагом вышел обратно на дорогу. Все охотники лежали на земле, раскиданные магией черта. Большинство вообще вырубило от ударов, остальные едва шевелились, а черт все сидел над Авросом. До сих пор у него не было времени им толком заняться, вынужден был отбиваться от остальных, бедолага. Но зато теперь он сполз к ногам главы клана. Морда зависла над распоротым животом. При мысли о том, что сейчас последует, меня едва не скрутил приступ рвоты. Но я сделал над собой усилие. Мелкая пуговица скользнула в ствол пистолета. «Приятного мне аппетита!» — провизжал черт. Я нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. От пистолета поднялось облако порохового дыма. Черт дернулся, как-то неестественно выпрямившись. Из дырки в спине забила тонкая струйка зеленой крови. «Ты!» — визгливый голос превратился в хриплый. «Да как ты!» Я отбросил пистолет, поднял руку. Свистнул рассекаемый воздух, и в руку мне легла рукоятка меча, который я выронил, когда улетел в кусты. Лезвие засветилось. Черт поднялся. Нетвердо, стоя на копытах, повернулся ко мне. «Ты!» — заорал он. «Опять ты!» «Всегда!» — кивнул я. Тварь помчалась на меня, собрав остатки сил, хрюкая на бегу, шатаясь из стороны в сторону. Я взмахнул мечом. Черт попытался поднять лапу, чтобы отразить удар, но не смог. И налетел на свою смерть. Голова легко отделилась от тела, упала в лужу и прокатилась по ней несколько метров. Тело врезалось в меня. Я оттолкнул его, потом пинком повалил рядом с головой. Ну вот и отплясался. Финита ля комедия. Не откладывая дело в долгий ящик, я простер руку над останками и скостовал красного петуха. И только тогда, когда чертово тело уже было охвачено пламенем, в меня ударила радиеносная молния. Она ударила не только в меня, поразила еще и каждого из охотников, включая растерзанного Авроса. Значит, жив. Концентрироваться на количестве полученных родий я пока не стал. Это успеется. Есть более важные дела. Я подбежал к Аврусу. Сопровождая меня, подлетели два светляка земляны, позволяя оценить скверную обстановку. Аврос определенно был жив. Он лежал, зажимая ладонями рану на животе, смотрел вверх выпученными глазами и хватал воздух ртом. Счет шел на секунды, и я не стал выяснять, у кого медицинские знаки раскачаны лучше. Ключевые знаки у меня позволяли справиться с этой проблемой. Дальнейшее их развитие уже уходило в область работы с оторванными конечностями. К тому же мы все еще были десятком, а значит, я мог располагать силой всех охотников. «Руки убери», — приказал я. Сделав над собой очевидное, невероятное усилие, Аврос опустил руки вдоль тела. Я вытянул ладонь над раной. «Погнали!» Первым делом остановить кровь. Мысленно представил знак, и темноту разрушила еще и целительная вспышка. Зашипел, стиснув зубы Аврос. Кровь остановилась. «Продолжаем разговор. Теперь нужно заживление. Оно у меня тоже второго уровня, что обещает исцеление глубоких ран со внутренними повреждениями. Вот тут как раз такой случай. Давай, магия, работай!» И магия сработала. Пришлось подержать знак подольше. Я буквально чувствовал, как сила проходит сквозь меня, льется из ладони на Авроса. В том числе и сила самого Авроса. Я брал из общего котла, где не было различий. Рана затягивалась, начиная изнутри. По ощущениям, было похоже на застегивающуюся молнию, если очень грубо. И вот сошлись верхние края разреза. Аврос шумно выдохнул и положил ладони на целый живот. А я кастанул противоядие. «Это зачем?» — не понял Аврос. «Сепсис. Слышал, нет?» «Нет, не слыхал. Добрый охотник». «То не охотник. Скорее уж, тварь. Ну ты как, встать можешь?» Я поднялся на ноги, протянул руку Авросу. Тот встал. В эту секунду за ненадобностью распался наш десяток, и каждый вновь обрел полную индивидуальность. «Да, напрасно я вылез», — посетовал Аврос. «Чуть не подох зазря. Дурак старый, ушел на покой, так и сидел бы дома, лучину щипал». «Ну ты чего?» — я ткнул его кулаком в плечо. «Ты ж десяток замкнуть помог. Куда б мы без тебя?» «Вот только с меня ты и толку, что для толпы постоять. Эх, Совсем расстроенный глава ордена махнул рукой. «Это уже немало», — заявил я и отвернулся. Не смог сдержать улыбки. Все охотники стояли полукругом и смотрели, пока я вытаскивал Авроса с того света. Никто даже не прикоснулся к костям. Впрочем, я в них не сомневался. Однако теперь настало время закрыться на учет.